Глава 19. Дэвин. Охренеть! Через два дня Хит ворвался ко мне в комнату как раз в тот момент, когда я одевалась. Увидев меня в одном нижнем белье, он тут же резко отвернулся. Так же быстро, как и появился. И простонал. Есть безболезненный способ выколоть себе глазные яблоки. Я собиралась надеть лифчик, но вместо этого схватила с кровати халат и завернулась в него. «Нельзя врываться в комнату без стука, если дверь закрыта, Хит!» «Прости», — стоя ко мне спиной, пробурчал он. «Но к нам кто-то пришел». Я тоже затянула пояс халата. «Что ж, остается надеяться, что это кто-то важный, и тебе нужно не только научиться не врываться в комнату без стука, но и перестать выражаться. Но это достойно того, чтобы услышать «охренеть!»» Я закатила глаза. «Я одета. Можешь повернуться». Я бы предпочел на тебя не смотреть. Больше никогда. Кто к нам пришел, Хит? Это из социальной службы? Нет, здесь чувак из «Последнего павшего» фильма о летчике-истребителе. Этот грёбаный пилот стоит в нашей гостиной. Роберт? Роберт здесь? Выпучив глаза, воскликнула я. Я не спросил, как его зовут, но он спрашивает тебя. Черт! Я подошла к брату и подтолкнула его локтем в спину. «Иди обувайся. Тебе пора в школу». «Но актер в нашей гостиной!» «Обуйся и возьми рюкзак, а то опоздаешь». Он снова застонал, но пошел через коридор в свою спальню, а я вышла в гостиную. От вида стоящего там Роберта у меня перехватило дыхание. В руках он держал огромный букет белых роз. Цветов было, должно быть, 5 дюжин. Он улыбнулся. И, клянусь, его зубы сверкнули, как в мультфильме. «А вот и она», — сказал он. «Роберт, что ты здесь делаешь?» Пришел повидаться со своей девочкой. Его взгляд опустился на мой живот. «Или со своими девочками?» «Тш-ш-ш!» Я оглянулась и понизила голос. «Здесь брат и сестра. Я им еще не говорила». Роберт обхватил меня за талию и притянул к себе. «Ты выглядишь чертовски сексуально. Ты вся светишься». За моей спиной с грохотом захлопнулась дверь. Я попыталась высвободиться из объятий Роберта до того, как войдут мои брат и сестра. Но Роберт меня не отпускал, а только крепче обхватил меня за талию. Разумеется, от зорких глаз Хита это не ускользнуло. Она взглянула на мужчину рядом со мной, и у нее отвисла челюсть. «Боже мой! Ты... тот парень!» Роберт ухмыльнулся. «Какой парень?» «Тот, из фильмов». «Ты имеешь в виду фильм «Лучший стрелок»?» Она покачала головой. «Нет, тот, который не полный отстой». Роберт усмехнулся и указал на Ханну. «Ага, это точно твоя сестра». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Хит. «Ты клиент Дэвин? Она не говорила, что работает с такими знаменитостями». «Да, я ее клиент, но еще Дэв — моя девушка». Глаза Хита и Ханны округлились и стали похожи на блюдца. Я покачала головой и убрала пальцы Роберта со своей талии. «Вы опаздываете в школу. Вам пора». «Но...» — я подтолкнула Хита вперед. «Социальная служба и без того не спускает с меня глаз. Вам нужно приходить в школу вовремя. А теперь выматывайтесь отсюда». Дети с несчастным видом побрели к двери. «Хорошего дня!» — крикнул Роберт. «Рад с вами познакомиться, Хелен и Хит!» Я бросила на него злобный взгляд. Ее зовут Ханна. Как только брат и сестра вышли за дверь, я глубоко вздохнула. «Зачем ты это сделал?» «Сделал что?» Он выглядел растерянным. «Сказал брату и сестре, что я твоя девушка». Роберт пожал плечами. «Потому что это правда». Я покачала головой. «Что ты здесь делаешь, Роберт?» Он поднял цветы. «Я хотел преподнести тебе это и это». Он указал на диван в гостиной и кучу подарков, которую я не заметила. «Как? Как ты все это донес?» «Половину нес мой помощник». Я нахмурилась. «Та великолепная молоденькая блондинка с блестящими глазами, которую ты недавно нанял». Роберт дерзко ухмыльнулся. «А кто это у нас такой ревнивый?» «Серьезно, Роберт. Тебе следует быть в Италии. Что ты здесь делаешь?» Он обхватил ладонями мое лицо. «Я пришел извиниться. По телефону ты застала меня врасплох Я повел себя как придурок. За все годы, что я встречалась с Робертом, он ни разу не извинился. И сейчас я даже не знала, как реагировать. «Ты меня простишь?» — надув губы, пробормотал он. Я вздохнула. «Безусловно». «Я набросился на тебя, потому что мне было больно. И я хотел, чтобы тебе тоже было больно». «Я знаю». «Мы можем поговорить? У меня всего несколько часов. Завтра утром я должен быть на съемочной площадке, так что вечером у меня самолет в Рим». «Конечно. Подожди, я что-нибудь надену». Роберт потянул за пояс халата. «Или ты можешь что-нибудь снять, и мы поцелуемся и помиримся, а поговорим позже?» Я покачала головой. «Пойду переоденусь». «Ну как же так?» — он подмигнул. «Не хочешь для начала поставить цветы в воду?» «Сомневаюсь, что у Веры найдется ваза. А если и найдется, то твой куст в нее, скорее всего, не поместится», — я указала на кухню. «Поищи сам, пока я одеваюсь, ладно?» «Ладно». Войдя в спальню, я заперла дверь и прислонилась к ней. Мне не верилось, что Роберт здесь, что он пришел извиниться и поговорить. В любое другое время, за последние 3 года, меня бы это растрогало. Но сейчас я сомневалась в своих чувствах. Он был мне не безразличен, и я почувствовала облегчение, когда он не повел себя как придурок, узнав о моей беременности. Только этого стресса мне не доставало. Но взволновал ли меня приезд Роберта, как взволновал бы год назад? Взволновал так, как волнуется женщина, которая давно не видела своего мужчину? Стук в дверь спальни вернул меня к реальности. «Дэв?» «Да?» «Единственное, что я нашел подходящего для цветов, это блендер». «А, ладно. Хочешь, чтобы я им воспользовался?» «Дай мне минутку. Я оденусь и поищу еще что-нибудь». Договорились. Услышав удаляющиеся шаги Роберта, я заставила себя одеться. Я никак не могла понять, что я чувствую. Наверное, хорошо, что я поговорю с Робертом. Это прояснит ситуацию. Я надела футболку и шорты и порылась в шкафах в прихожей и ванной в поисках чего-нибудь, во что можно поставить цветы. Но единственное, что мне удалось найти, это корзину для мусора. Однако это было лучше, чем кухонный блендер. Когда я вернулась, Роберт стоял, прислонившись к столешнице. Я была слишком ошеломлена и даже не заметила, как хорошо он выглядит. Это был красавец-мужчина, настоящая кинозвезда, идеально сложенный, с песочно-светлыми волосами, которые всегда были модно подстрижены, ярким круглогодичным загаром и голубыми глазами, как у Пола Ньюмана. Пол Ньюман — американский актер, кинорежиссер, продюсер, которого называют одним из столпов Голливуда. 10 раз выдвигался на премию «Оскар», из них 8 в номинации за лучшую мужскую роль. Неотразимый и харизматичный. Я улыбнулась. «Похоже, между дублями ты постоянно нежился на солнце. Там много сцен на открытом воздухе». Цветы лежали на барной стойке. Я подняла их и, не снимая целлофановой упаковки, опустила в мусорное ведро. Роберт приподнял бровь. «Ты решила выбросить мои розы?» Я открыла кран и добавила воды. «Из того, что мне удалось найти, это больше всего похоже на вазу». Закончив, я открыла холодильник. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Да, я буду то же, что и ты. Я выпью воды». «Воды? Ты всегда пьешь кофе, а когда для него становится слишком поздно, то переходишь на вино». Я нахмурилась. «Больше нет. Никакого кофеина, и вино тоже под запретом». «О, черт! Да, точно, я об этом как-то не подумал. Но я могу сварить тебе чашечку, если хочешь. Ты уверена?» «Скорее всего, я выживу, даже если пару раз и вдохну его аромат». Роберт улыбнулся. «Хорошо, спасибо». Я сварила кофе в кофеварке и указала в сторону гостиной. «Давай где-нибудь сядем. Показывай дорогу». Мне пришлось сдвинуть с дивана 13 упаковок с подарками, чтобы освободить для нас место. «Что во всех этих коробках?» «Там все детское. Я словно ополоумел. Мне не нравится желтый цвет, поэтому в некоторых коробках по 2 одинаковых наряда. Один розовый, другой голубой». К детской одежде я еще точно не была готова. «Не возражаешь, если я не буду их открывать?» Роберт пожал плечами. «Как хочешь». В комнате воцарилась тишина. Роберт пил кофе и наблюдал за мной. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Я устала, но, думаю, во многом это связано со стрессом. У меня нет ни утренней тошноты, ничего либо подобного. Стресс вреден и для тебя, и для ребенка. Я прочитал об этом в новом издании «Руководство к беременной женщине для тупых мужчин». «Правда?» «Ага. Я начал читать в самолете по пути сюда и проглотил почти половину». «Уверена, ты уже знаешь больше меня». Роберт указал подбородком на груду подарков, которые теперь лежали на полу. «Издание «Чего ждать, когда ждешь ребенка» лежит в одной из этих коробок, так что ты наверстаешь упущенное». Я улыбнулась. «Спасибо». Он долго смотрел в свою чашку с кофе, прежде чем снова встретиться со мной взглядом. «Знаешь, что я понял за последние несколько дней, когда у меня появилась возможность осознать ситуацию?» «Что?» «Во всем мире нет никого другого, от кого бы я хотел иметь ребенка». Мое сердце упало. А я-то надеялась, что этот ребенок от другого мужчины. Я глубоко вдохнула и громко выдохнула. «Ты изменился, но и мне нужно перед тобой извиниться. Мне жаль, что я не могу сказать тебе наверняка, ты ли отец ребенка. Признаться честно, этот момент мне не так уж легко переварить. Я целый день об этом размышлял, но потом понял, что ты права. Мы с тобой не были друг для друга исключительными партнерами. Я иногда встречался с другими женщинами, так что было несправедливо ожидать, что ты будешь мне верна». «Ого, одно потрясение за другим». Я грустно улыбнулась. «Ты говоришь так осознанно. Я потратил 3000 на психотерапию за последние несколько дней. Передо мной как будто стоял прежний Роберт. Судя по всему, терапия тебе помогла». Роберт взял меня за руку. «Я хочу этого, Дэв. Я хочу, чтобы этот ребенок был от меня, а ты была матерью моего ребенка». «Ты правда этого хочешь?» Он кивнул. «Ты будешь отличной мамой. У тебя правильные приоритеты. Сколько раз за последнее время я эгоистично уговаривал тебя бросить все и прилететь ко мне в Лос-Анджелес. Но ты делала брата и сестру своим приоритетом, потому что они в тебе нуждаются, и это правильно. Ты всегда поступаешь правильно. И это получается у тебя само собой. Тебе даже не нужно об этом думать, как мне. Ты такая, какая есть. И я надеюсь, что научусь этому у тебя, потому что хочу сделать нашего ребенка своим приоритетом, несмотря ни на что. Так идеально, как у тебя, у меня не получится, но если ты будешь со мной терпеливо, я обещаю постараться, чтобы все получилось как надо». Мои глаза наполнились слезами. «Спасибо, что ты это сказал». Мы с Робертом проговорили еще несколько часов. Проговорили по-настоящему. Получился глубокий и честный разговор, такой, какого у нас не было никогда. Мы говорили о его отсутствующем отце и о моих родителях, которых не было рядом, о том, что мы оба хотим учиться на их ошибках, а не повторять их сценарий. Не успела я опомниться, как наступило время обеда, а я так и не заглянула в телефон и не открыла ноутбук. Поэтому, когда Роберт пошел в ванную, я схватила свой сотовый. У меня была дюжина сообщений, но третья сверху заставила мое сердце остановиться. «Оуэн, зайду в 11:30, отведу тебя пообедать. В маленький итальянский ресторанчик, в котором вы недавно сидели с Билли. Подойдет? Черт! Я и забыла, что собиралась сходить с Оуэном на обед. Я посмотрела в уголок экрана. 11:10. Нельзя было допустить, чтобы Оуэн явился ко мне, когда здесь Роберт. Поэтому я быстро написала ответ. «Дэвин, мне жаль, что сообщаю об этом в последнюю минуту. Мне придется отменить встречу». Оуэн ответил почти сразу. «Оуэн, все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь?» Я не хотела лгать. Он был всегда честен со мной, даже когда это давалось нелегко. Но я ненавидела себя, если заставляла его страдать. Чувствуя себя ужасным человеком, я грызла ноготь и судорожно пыталась придумать, что написать. В конце концов, я решила, что ложь расстроит его больше, чем болезненная правда. «Дэвин, У меня тут Роберт. Он приехал неожиданно сегодня утром, чтобы извиниться за свое поведение и все обсудить. Я уставилась на свой телефон, с тревогой ожидая ответа. Спустя долгую пару минут точки запрыгали, но потом снова остановились. Роберт вышел из ванной, но я не выпускала телефон из рук. К сожалению, он так и не зажужжал от входящего сообщения. Я даже дважды проверила свои чаты, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. «Ты проголодалась?» — спросил Роберт. «У меня до вылета пара часов. Не хочешь перекусить?» Мысль о том, что я могу столкнуться с Оуэном или с одним из его приятелей, гуляя с Робертом, отбила у меня весь аппетит. «Я не голодна. Давай закажем что-нибудь на дом». «Согласен», — Роберт улыбнулся. «К тому же времени у нас так мало, что я бы предпочел ни с кем тебя не делить». «С кем ты меня делить?» Я выдавила улыбку и еще раз проверила телефон. По-прежнему ничего от мужчины, с которым он меня делил. Я только нырнула в постель, когда на тумбочке зазвонил телефон. На экране высветилось имя Оуэна. Мой пульс участился, и я снова включила прикроватную лампу. «Оуэн, он останется на ночь?» У меня защемило сердце. Так вот о чем он весь день думал, что Роберт все еще у меня и останется на ночь. Господи, какая же я дура! Я ничего не написала ему и не объяснила, потому что подумала, что лучше оставить его в покое, но в результате сделала только хуже. «Дэвин. Нет, он уехал. Улетел обратно в Рим. Ему пора было вернуться на съемочную площадку». Я ждала, как на иголках, пока Оуэн печатал ответ. Казалось, прошла целая вечность. «Оуэн, мы можем поговорить? Давай или я поднимусь, или ты спустишься сюда. Но у тебя дети, и они, должно быть, уже спят». Я откинула одеяло и выбралась из постели. «Дэвин, ничего страшного, поднимайся». «Оуэн, буду через 5 минут». Ранее я приняла горячий душ, пытаясь избавиться от накопившегося в шее напряжения. Но мне было лень мыть волосы, хотя они и намокли. Я посмотрелась в зеркало и тут же пожалела, что даже их не расчесала. Если моя запутанная жизнь не отпугнула Оуэна, то мой внешний вид вполне мог справиться с этой задачей. Все 5 минут я отчаянно пыталась привести себя в порядок, но мне требовалось гораздо больше времени. 5 часов. Или даже 5 дней. Оуэн легонько постучал. Я распахнула дверь прежде, чем он успел опустить руку. «Привет», — улыбнулась я. Лицо Оуэна было мрачным. Он кивнул. «Извини, что так поздно беспокою. Все в порядке», — я отступила в сторону. «Я рада, что ты пришел». Он сделал 2 шага и резко остановился. Я проследила за его взглядом и только тогда поняла, в чем дело. Подарки. Черт. Они были сложены в кучу на полу, возле кофейного столика. Я ни одного так и не открыла. «Извини», — сказала я. «Роберт привез. У меня не было настроения открывать коробки». Оуэн глубоко вздохнул и указал в другую сторону. «На кухню?» — я выдавила улыбку. «Конечно». К сожалению, я забыла и о цветах, о том громадном букете, который невозможно было не заметить. Взгляд Оуэна тут же за него зацепился, и на его лице отразилась грусть. «Прости», — сказала я. Я взяла корзину для мусора с цветами, огляделась по сторонам, открыла шкафчик под раковиной и сунула их внутрь. Оуэн грустно улыбнулся. «Ты не обязана этого делать, но спасибо». «Хочешь выпить? Может, бокал вина?» «Нет, спасибо». Мы сели за кухонный стол друг напротив друга. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. «Физически — в порядке. Эмоционально — полный крах». Он кивнул. «Ваша беседа прошла не слишком гладко?» «Нет, все в порядке». «Но ты мне не ответил, и я волновалась из-за того, что расстроила тебя. Прости. Я не хотел заставлять тебя волноваться». «Тебе нет нужды извиняться. Это мне жаль, что Роберт явился без предупреждения и что мне пришлось отменить наш обед». Оуэн пригладил волосы. «Я все думал о том, что, возможно, так и будет впредь. Если отец Роберт, ты будешь проводить с ним много времени. Это неизбежно», — Оуэн покачал головой. «Я знаю, что сам предложил жить настоящим, но не удержался и начал себе все это представлять. Для этого Мне нужно было побыть одному. Конечно, я тебя не виню. Любому понадобилось бы время на размышление. Оуэн замолчал. Я видела, что он напряженно думает. «Что ты почувствовала, когда увидела его?» — наконец спросил он. «Удивление». «Нет, я имею в виду твои чувства», — он постучал себя по груди. «Здесь. Честно говоря, я больше всего на свете беспокоилась о том, что подумаешь ты. Ты его любишь? Он мне не безразличен, и, возможно, в каком-то смысле я его люблю. Нас с ним связывает долгая история. Но вряд ли я люблю его так, как женщина любит мужчину, с которым хочет быть». Оуэн сглотнул и посмотрел на груду красиво упакованных подарков. «Я не могу конкурировать с этим парнем. Он богат и знаменит. У меня тоже все благополучно. Но он может подарить тебе совсем другую жизнь». «Мне не нужно, чтобы ты с ним конкурировал. И мне не нужно, чтобы кто-то дарил мне определенный уровень жизни. Я сама в состоянии о себе позаботиться». Он посмотрел мне в глаза. «Тогда что тебе нужно от меня, Дэвин?» «Мне нужно, чтобы ты был собой». Оуэн закрыл глаза, а потом открыл их и протянул руку. «Тогда иди сюда, потому что мне, такому, какой я есть, хочется зацеловать тебя до смерти. Я ревновал весь день и хочу почувствовать, что ты только моя. Хотя бы ненадолго».